гуру. Вот мы говорим о почитании священных изображений. Много сознаний споткнулось на этом. Ведь почитается не внешняя форма, а то содержание, та сущность, которая вкладывается в них почитателем. А если почитателю нечего вложить, как же тогда? Вот тогда-то и получается бездумное и неосмысленное поклонение форме, лишенной содержания, то есть идола поклонства, но уже в современном виде. Когда же через видимую форму изображения устанавливается контакт с бессмертным духом того, кто изображен на полотне, дереве или металле в том или ином виде, тогда почитание священных изображений совершается так, как должно.